Мария Карелли. Варавва. Повесть времен Христа. Читает Анастасия Болотина. Часть первая. Глава первая. Длинный, знойный сирийский день приближался к концу. Тяжелая жара была почти невыносима. Ядовитое зловоние выделялось от сырых земляных полов еврейской тюрьмы, отравляя то малое количество воздуха, которое там было. Внизу, в самых низких ее отделениях, царил глубокий мрак. Только в отделении, предназначенном для самых тяжких преступников, тонкая струя света настойчиво проникала в глубокую тьму. Это было самое слабое отражение великолепного внешнего блеска восточного неба. Но и оно раздражало глаза одинокого узника, на которого падало, заставляя его отвернуться с диким проклятием и стоном. Корчась назад, насколько ему позволяли цепи, он закрыл лицо своими скованными руками, укрываясь от света и кусая губы в беспомощной злобе, пока рот его не наполнился горечью собственной крови. Он часто подвергался такой бессильной ярости, умственно возмущался и воевал против того яркого луча, который словно мечом резал непроглядную мглу. Он смотрел на этот луч, как на заклятого врага, на вечный источник муки. Он по нему судил о времени. Когда луч являлся, он знал, что это день. Когда исчезал, наступала ночь. Иного представления о течении времени он не знал. Его существование было не что иное, как длинный ряд глухих страданий, прерываемый порывами бессильной злобы, которые очень мало его удовлетворяли, оставляя в еще более тупом животном настроении. Он ни в чем не отдавал себе отчета, разве только в этом ярком луче, который, косо падая на него, ослеплял его и причинял ему страдания. Он мог бы выдержать весь блеск сирийского солнца в открытом пространстве. Никто не сумел бы бросить такого смелого взгляда на огненный шар, величественно царивший в лучезарной синеве. Но здесь эта тонкая, ослепительно яркая струя, пробивающаяся через узкую щель стены, которая служила единственным проходом воздуха в эту смрадную темницу, тут она ему казалась воплощением задора и злой иронии. Он беспрестанно жаловался на этот луч, и теперь, корчась над своей подстилке из грязной соломы, с проклятием отодвигался все дальше и дальше в темноту. Он проклинал и Бога, и судьбу, и людей, в ярости ворочаясь на своей соломе. Он был один, но не в полном одиночестве. Около того самого угла, где он ежился, как дикий зверь, была железная решетка, единственное отверстие в соседнее помещение. Через эту решетку вдруг протянулась тощая грязная рука. После некоторых тщетных движений по воздуху эта рука наконец нашла и потянула край его одежды, а слабый хриплый голос назвал его по имени. «Варавва». Он обернулся быстрым гневным движением, вызывая печальный, жалкий звон своих цепей. «Что еще?» «Нас забыли», — простонал голос. «С самого утра нам не приносили пищи. Я умираю от голода и жажды. Я жалею, что когда-либо увидал твое лицо и вмешался в твои злые замыслы». Варавва ничего не ответил. «Помнишь ты...» продолжал его невидимый товарищ. «Какое время года у нас нынче в стране?» «Я не слежу за временем», — возразил презрительно Варавва. «Да и что мне во временах года? Год ли прошел или целые года с тех пор, что нас сюда привели? Мне это все равно. А ты разве знаешь?» 18 месяцев прошло, как ты убил фарисея», — ответил сосед с заметной злобой. «И не будь этого злого поступка, мы избегнули бы теперешнего несчастья. Истинно говорю тебе, и впрямь удивительно, что мы еще так долго живем, ведь теперь Пасха». Варавва не ответил ни слова, не выразил ни удивления, ни сочувствия. «Помнишь ли обычай Пасхи?» — продолжал тот. «Один узник, выбранный народом, должен быть выпущен на свободу. Ах, если бы это был один из нас! Тогда нас было 10 лучших людей иудеи, конечно, кроме тебя. Ведь ты с ума сходил от любви и все знают, что нет хуже дурака, как разъяренный любовник. Варавва все молчал. «Если невинность — заслуга, — продолжал беспокойный голос за решеткой, — то выбор падет на меня. Разве я виновен? Бог моих отцов свидетель, что мои руки не запачканы кровью праведников. Я фарисея не убивал. Немного золота. Вот все, что я искал. И разве ты его не взял?» Вдруг презрительно прервал его Варавва. «Лицемер! Разве не ты ограбил фарисея, взяв у него все до последнего украшения? Тебя сторож поймал, когда ты зубами снимал с его руки золотой браслет, а он еще дышал. Прекрати свое вранье! Ты злейший вор всего Иерусалима, и ты сам это знаешь!» За решеткой послышался звук вроде рычания, и тощая рука выдвинулась во внезапной ярости и также внезапно исчезла. Последовало молчание. «Весь день без пищи!» — простонал опять голос. «И ни одной капли воды! Если вскоре не придут, то я, наверное, умру! Я умру в темноте, в этой ужасной темнице!» Тут слабые звуки от страха превратились в визг. «Ты меня слушай, проклятый Варавва! Я умираю!» «Таков тебе и конец», — ответил равнодушно Варавва. «Теперь каждый, кто имеет золото, может спокойно спать с открытыми дверями». Опять ворвалась уродливая рука, на этот раз сжатая в кулак, и своим безобразием как бы служа отпечатком подлого характера ее невидимого владельца. «Ты демон, Варавва!» И бледная тень искаженного лица и растрепанных волос появилась на минутку у решетки. «Клянусь, я буду жить лишь для того, чтобы увидеть тебя распятым!» Варавва продолжал молчать и отодвинулся со своими шумными цепями подальше от злобного соседа. Со жгучим чувством боли он боязливо поднял кверху глаза и вздохнул свободно. Горящая лучезарная стрела не освещала более темницу. Она превратилась в мягкий красный тусклый луч. «Закат солнца!» — пробормотал он. «Сколько раз солнце встало и зашло с тех пор, как я видел ее! Вот час, который она любила! Она со своими девушками пойдет к колодцу, который находится за домом ее отца, и под пальмами будет отдыхать и веселиться, тогда как я... О, бог мести! Я никогда больше не увижу ее лица! 18 месяцев пытки, 18 месяцев в этой могиле и никакой надежды на избавление!» Он с порывистым жестом встал и выдвинулся. Его голова почти касалась потолка, и он ступал осторожно. Тяжелые оковы на его голых ногах резко звенели при каждом движении. Поставив одну ногу на выступ стены, он достиг того, что глаза стали на уровне со щелью, откуда проникал теплый огненный свет заката. Но мало было видно в эту щель. Только отгороженная площадка сухой выжженной земли, принадлежащей тюрьме, и одинокая пальма, стянувшаяся к небу листвой. Он стал пристально смотреть, стараясь различать далекий туманный очерк гор, окружавших город. Но истомленный долгим постом, он не смог удержать своего положения и возвратился в прежний угол. Там он продолжал сидеть, мрачно следя за розовым отблеском, отражавшимся на полу. Этот свет озарял и его лицо, оттеняя нахмуренные брови и темные негодующие глаза. Ярко освещал его голую грудь, тяжело подымавшуюся и как бы изнемогавшую от долгой борьбы с голодом, и блестел ярко-медным оттенком на массивных железных оковах, связывающих его руки. Со своими всклокоченными волосами и беспорядочной бородой он был скорее похож на пойманного хищного зверя, чем на человеческое существо. Он был почти не одет. Бедра и живот прикрывал кусок рогожи, подвязанный грубой веревкой. Жара в тюрьме была невыносимая, а все же он время от времени дрожал в этом душном мраке. И, опершись лицом на сложенные на коленях скованные руки, пристально, с упорным взглядом филина, смотрел на красный солнечный луч, который с каждой минутой бледнел, медленно угасая. «Сперва луч был ярко-красный, как кровь того убитого фарисея», — подумал Варавва со зловещей улыбкой. «Теперь же он стал бледно-розовый, как мимолетный румянец красивой женщины». И при этой мысли он всем существом содрогнулся. С затаенным стоном он до боли сжал руки, как бы переживая невыносимое физическое страдание. «Юдив, Юдив!» – прошептал он. «Дорогая Юдив!» И весь дрожа, он повернулся и прижал лоб к сырой и скользкой стене. Я остался без движения, напоминая своей массивной фигурой каменное изваяние. Последний отблеск солнца погас, и темная мгла покрыла все. Ни один звук, ни одно движение не выдавали присутствия человеческого существа в этом ужасном мраке. Изредка только слышался таинственный шорох мышей, быстро пробегающих по полу. Потом опять воцарилась глубокая мертвая тишина. А небеса облекались во все свое величие. Планеты, пробуждаясь, выплывали в пурпурное пространство и казались водяными лилиями на поверхности воды. На востоке серебряная полоска показывала, откуда вскоре должна была выйти луна. В щель темницы можно было заметить лишь одну звезду. Но позже, когда луна только показалась на горизонте, ни один ее серебристый луч не мог проникнуть в темницу и озарить сочувственным светом жалкую фигуру несчастного узника. Одинокий и невидимый, он боролся с физическим и нравственным недугом, сам не подозревая, что вся стена, на которую он облокачивался, была облита слезами. Теми жгучими слезами, подобными каплям крови, которые называются страшной агонией сильного человека.